Когда же он скажет, что за какие-то и такие-то не заплатили, я отдаю приказ об аресте непокорных. Затем я призываю смотрителя царских житниц, чтобы знать, сколько прибыло хлеба. Если много, хвалю его, если мало, приказываю высечь виновных. Потом приходит великий писец и докладывает мне, сколько чего нужно получить из владений царя для армии, чиновников, работников. Я приказываю выдать под расписку. Если он израсходует меньше, я хвалю его, если больше, возбуждаю следствие. После полудня приходят ко мне финикийские купцы, которым я продаю хлеб, а деньги вношу в казну фараона. Потом молюсь и утверждаю судебные приговоры. Вечером полиция сообщает мне о происшествиях. Не далее, как третьего дня, люди из моего нома проникли на территорию соседней области Ка и оскорбили статую бога Субека. В душе я порадовался. Он ведь не нам покровительствует. Тем не менее, я присудил нескольких виновных к удушению, значительную часть к работе в каменоломнях и всех к палочным ударам. Поэтому у меня в номе царя спокойствие и добрые нравы, и налоги протекают каждый день. Между тем, доходы фараона сократились и у вас, — заметил наследник. — Слова твои справедливы, господин, — сказал со вздохом Ранусер. — Жрецы говорят, что боги разгневались на Египет за то, что у нас появилось много чужеземцев. Я вижу, однако, что и боги не брезгуют финикийским золотом и драгоценными каменьями. Тут в зал вошел дежурный офицер и доложил о жреце Монтесуфисе, пришедшем пригласить наместника иномарха на богослужение. И тот, и другой выразили согласие, причем намарх Ранусер проявлял столько благочестия, что даже удивил Рамсеса. Когда Ранусер с поклоном удалился, наместник обратился к жрецу. «Поскольку ты, святой пророк, состоишь при мне заместителем высокочтимейшего Херихора, объясни мне одну вещь, которая меня очень беспокоит». «Сумею ли я?» — ответил жрец. «Сумеешь, так как ты и исполнен мудрости, которой служишь. Подумай только хорошенько над тем, что я тебе скажу. Ты знаешь, зачем послал меня сюда фараон?» «Чтобы познакомиться с управлением страны и ее богатствами», — ответил Ментесуфис. «Я это и делаю. Я расспрашиваю намархов, присматриваюсь к стране и людям, выслушиваю доклады песцов, но ничего не понимаю. Это удивляет меня и мучит. Когда я имею дело с воинами, мне все ясно. Я знаю, сколько у них солдат, лошадей, колесниц, повозок. Кто из офицеров пьет или относится небрежно к службе, а кто добросовестно исполняет свои обязанности. Я знаю, как надо действовать на войне». Если неприятельский корпус стоит на ровной местности, то, чтобы его победить, я должен взять два корпуса. Если неприятель стоит в оборонительной позиции, я двинусь против него, имея не меньше трех корпусов. Когда враг неопытен и сражается беспорядочной толпой, я могу против его тысячи выставить 500 своих солдат, и они одолеют его. Когда у него тысячи секироносцев, и у меня столько же, я смогу разбить войско врага, если мне на помощь придут 100 пращников. «В военном деле, святой отец, — продолжал Рамсес, — у меня все как на ладони, и на всякий вопрос готов ясный ответ. А что касается управления номами, я не только ничего не могу понять, но у меня такая путаница в голове, что иногда я забываю, зачем сюда приехал. Объясни же мне чистосердечно, как жрец и воин, что это значит? Обманывают ли меня намархи, или я уж такой неспособный?» Святой пророк задумался. «Осмелились ли они обманывать тебя, я не знаю, ибо не следил за их поведением, но мне кажется, что они потому не могут ничего объяснить тебе, что сами ничего не понимают. Намархи и песцы, — продолжал жрец, — как десятские в армии. Каждый знает свою десятку и докладывает о ней высшим офицерам. Каждый командует своим маленьким отрядом. Общего же плана, составляемого главнокомандующим армией, он не знает». Правители номов и песцы записывают все, что бы ни случилось в их провинции, и повергают свои донесения к стопам фараона. И лишь Верховная коллегия извлекает из этих донесений мед мудрости. Но вот этого-то меда я и хочу. Почему же мне его не дают? Ментесуфис покачал головой. Государственная мудрость, — сказал он, — принадлежит к числу жреческих тайн. Ее может постичь только человек, посвятивший себя богам. Между тем, хоть тебя и воспитывали жрецы, ты избегаешь храмов. Как так? «Значит, если я не стану жрецом, вы не научите меня?» «Есть вещи, которые ты можешь узнать и сейчас, как наследник престола. Есть такие, которые ты узнаешь, когда станешь фараоном, но есть и такие, о которых может знать только верховный жрец». «Каждый фараон есть в то же время верховный жрец», — перебил его наследник. «Нет, не каждый». «Да и между верховными жрецами есть различия». «Значит, — вскричал в негодовании наследник, — вы скрываете от меня искусство управления государством, и мне не выполнить поручение моего отца». То, что нужно тебе, ты можешь узнать, ибо посвящен в низший жреческий сан. Но эти вещи скрыты в храмах за завесой, которую никто не решится приподнять без соблюдения должных обрядов, — спокойно ответил жрец. — Я приподниму. — Да хранят боги Египет от такого несчастья! — воскликнул жрец, воздев руки. — Разве ты не знаешь, что боги поразят всякого, кто без надлежащего обряда прикоснется к завесе? Вели это сделать при тебе в храме какому-нибудь рабу или присужденному к смертной казни преступнику, и ты убедишься, что он умрет на месте, потому что вы его убьете. Каждый из нас погибнет так же, как и он, если святотатственно приблизится к алтарю. Пред Богом фараон, жрец и раб равны. — Что же мне делать? — спросил Рамсес. — Искать ответа в храме, очистившись молитвой и постом, — ответил жрец. — С тех пор, как существует Египет, ни один повелитель не овладел иным путем государственной мудростью. — Я подумаю об этом, — сказал царевич, — хотя вижу по всему, что и досточтимейший Мефрес, и ты, святой пророк, хотите заставить меня служить богам, как сделали это с моим отцом. — Нисколько. Если ты, став фараоном, ограничишься командованием армии, тебе придется всего лишь несколько раз в год принимать участие в богослужениях. В остальных случаях тебя будут заменять верховные жрецы. Но если ты хочешь постигнуть тайны храмов, ты должен воздавать почести богам, ибо это они являются источником мудрости.